Похоже, лорду Мельгриму без труда удавалось различать близнецов. Верховному чародею не раз доводилось общаться с детьми богов. Природа высшей магии труднопостижима. Лорд Валтонар не ожидал подобного поворота и попытался выйти сухим из воды. Вероятно, по достижении определенного порога силы спектральная теория допускает исключения либо изменяется и прирастает новыми законами. «С вашего позволения, могущественные милорды», — произнесла Айлани, — «я проясню сей вопрос, ибо мне доводилось сталкиваться с некромантами и исцелять эльфов. Полагаю, всем присутствующим будет не безинтересно узнать некоторые нюансы, свойственные их магии. Одно мгновение, ваше высочество». Седовласый старец заспешил к кафедре. «Я обязан запечатлеть каждое слово. Содержание вашего рассказа может оказаться бесценным. Науке известно о высшей магии непростительно мало. Как вам будет угодно». Принцесса дождалась, когда лектор возьмет в руки перо. «И некромасы, и эльфы являются детьми богов и по сути своей различаются с нами абсолютно. Природа их магии однородна. Точнее, у эльфов и некромасов суть одна и та же магия. Поначалу это путало меня и весьма пугало, ибо волшебство детей богов мертвенно и монотонно, как чары находящихся в их услужении демонов. Более того, мне ни разу не доводилось видеть магическое плетение в исполнении дитя богов. Эльфы и некроманты предпочитают применять всевозможные волшебные артефакты, изготовленные заранее, либо повелевать демонами, которые исполняют их волю. В то же время я неоднократно была свидетельницей взаимодействия с пластами магических потоков черного рыцаря Трэга, чья мощь во множество раз превышает возможности любого из увиденных мною детей богов. Посему могу с уверенностью утверждать, что высшая магия детей богов не имеет ничего общего с высшей магией смертных. Я бы причислила ее к демонической, но сами эльфы и некромасы демонами не являются, хотя и отличаются от смертных внутренним строением тела кардинально. Посему известная нам теория магии, с одной стороны, верна, с другой, применима только к смертным, и подтверждение тому можно отыскать не только в народе людей.